Баха любил свою жену и ей также щедро дарил себя, но это было совсем другое. Рахиль была супругой, с ней он не стал бы плясать вокруг костра, хотя бы потому, что, следуя по его стопам, Рахиль могла в одно прекрасное утро проснуться под виноградным кустом в объятиях постороннего мужчины. Рахиль сердилась и в то же время не могла сердиться, так как Баха, вернувшись домой на одну ночь, сразу заставлял ее забыть все огорчения, все муки ожидания. «Помни, я твой муж, и это не так уж мало значит», — говорил Баха Рахили, когда она в очередной раз и по-прежнему тщетно пыталась удержать возле себя своего чудного мужа. Рахили и в самом деле много в ее муже казалось странным, странным и непонятным. Были у нее отец и братья, и однако она отроду не видела их пьяными, хотя в доме у ее отца никогда не садили за стол без вина. В первую очередь ставился посередине стола кувшин с вином, но после трапезы его уносили нетронутым, точно он стоял там только как украшение. Рахиль выросла в богатой семье и знала цену деньгам. Не раз говорили ей подруги и приятельницы, что у Бахи полон город любовниц, что весь Вани пирует и веселится за его счет. Но Рахиль волновала не то, чему могли радоваться ее приятельницы, а то, что приводило в бешенство ее отца. Она не могла понять, откуда добывал, а добыв, зачем так бессмысленно и глупо расточал деньги этот ни на кого не похожий муж и зять. Ведь деньги достаются людям ценой стольких мук и терпения. Рахиль была между двух огней. То, что осуждал в Бах ее отец, вызывало одобрение ее приятельниц. И не просто одобрение, а прямо-таки восторг. Каждая спешила прибежать к ней и раньше других рассказать о последних приключениях ее мужа. Третьего дня он верхом на осле, сопровождаемый целой свитой мальчишек и девчонок, проехал через весь город. С горящими глазами, скороговоркой рассказывала Рахили подруга и в заключение непременно добавляла: «Ну, конечно, таким и должен быть мужчина, не то что мой муж. С него со спящего можно шкуру содрать, он даже не пошевелится». И Рахиль прислушивалась к тому, что ей говорили, принимала эти похвалы как должное, считала, что ей выпала завидная доля и сдерживала поднимавшуюся порой досаду, не позволяла себе задумываться над тем, до чего в сущности трудно терпеть такого мужа, как Баха, который тратит не весть где и с кем все, что имеет, а в дом приносит только то, что оставит ему этот темный сброд, его собутыльники. В глубине души, тайна от своего отца, Рахиль была такого же мнения о своем муже, как ее приятельницы, и, должно быть, именно потому не догадывалась об их коварстве. Как бы ни была горька такая чудная жизнь, то ли при муже, то ли без мужа, половину времени он пропадал где-то вне дома. Рахиль все же была ею довольна, лишь бы другие женщины всегда завидовали ее судьбе. Рахиль жила в убеждении, что это так и есть. А когда народились дети, и их смех и плач заполнили пустоту, оставленную гулякой мужем, то дальше уже и не было времени глубже вникать в вопросы, предлагаемые жизнью. Когда умер отец Рахили, она еще больше прилепилась к мужу, вернее, не к мужу, а к его имени, потому что боялась независимости, не была к ней привычна. Зато прежнее отцовское недовольство поселилось теперь в ее душе. Это недовольство отточило ее язык и придало ей смелости, а опыт подсказывал, что только так сможет она сохранить семью и остаться обладательницей имени мужа. Баха возвращался домой, как бы соскучившись по ее ворчанию, чтобы выслушивать язвительные слова. Казалось, он ищет здесь то, чего не может найти вне дома. А Рахиль, повинуясь своему чутью, не забывала приветствовать хлестким словом долгожданного мужа. Это было единственное оружие, которым она, как там ни говори, заставляла его подчиняться. «Такие, как ты, были на побегушках у моего отца», — беспощадно расправлялась Рахиль с супругом, вернувшимся домой, чтобы отдышаться. Абаха улыбался, подтягивался и улыбался, усталый и довольный. «Если бы не мой отец, не отступала от него Рахиль, мы вместе с нашими детьми умерли бы с голоду». Правда, при виде ее дочерей никто не сказал бы, что они голодают. Но тут Баха начинал хмуриться, настроение у него омрачалось, так как единственное, чем с основания могла его попрекнуть супруга, было богатство ее отца. Хотя и в этом Баха держался иных мыслей и принадлежал к иной породе людей. Он считал, что тот, кто тратит деньги, делает не менее доброе дело, чем тот, кто их накапливает. Стяжатель добра также нуждался в расточителе, как занесенный снегом дом в человеке с лопатой. И Баха, взобравшись к жизни на крышу, усердно разбрасывал деньги своего тестя. Это значило изловить двух зайцев одновременно. Баха не только радовал свою душу, но и освобождал душу тестя от тяжести накопленных денег. Что бы ни скопилось в избытке у человека, все одинаково обременительно и вредно, говорил Баха и продолжал жить так, как жил прежде, не скупился, сбережений не делал. Он был твердо уверен, что не присваивает ничего чужого, так как тесть его приходился его детям дедушкой, а внук или внучка больше, чем кто-либо другой, вправе полезть хотя бы без спроса в дедовский ларь за хлебом. И для хлеба так было лучше. Хлеб тоже, если его спросить, предпочитал, чтобы его съел ребенок, а не крыса и не зеленая плесень. Так думал Баха, но язвительные слова жены все же ранили его в самое сердце, потому что дети были ему дороже самого себя. И если бы они хоть в чем-нибудь, хоть короткое время нуждались, он нанялся бы в грузчики, продался бы в рабство, Но, к счастью, дело до этого не доходило.